Глава 5. Лондонским полицейским властям неожиданно приходится иметь дело с загадочным убийством. Причем побочные обстоятельства его настолько своеобразны, что без преувеличения можно назвать это преступление загадкой нашего века. Популярная в лондонском обществе фигура мистер Торнтон Лайн, глава крупного торгового дома, довольно значительный поэт, миллионер, чьи гуманные стремления пользуются общей известностью, был сегодня в ранний утренний час найден в таком положении, которое не оставляет ни малейшего сомнения, что он убит самым подлейшим образом. В половине шестого утра каменщик Томас Сэвидж, проходя через Гайд-парк, заметил какую-то фигуру, лежащую недалеко от дороги в траве. Он побежал туда и установил, что лежавший человек умер уже несколько часов тому назад. На трупе не было ни сюртука, ни жилета, а его грудь была обмотана шелковым платьем, по-видимому, для того, чтобы унять сильное кровотечение раны на левой стороне. Руки были скрещены на груди. Наиболее интересным фактом является то, что убийца сам уложил тело в этом странном положении. На груди убитого нашли еще букет желтых нарциссов. Скоро прибыла на место полиция, и после того, как были установлены все необходимые факты, тело было убрано. Полиция придерживается того мнения, что убийство совершено не в Гайд-парке, но несчастный был убит в другом месте и привезен в парк на своем собственном автомобиле, который стоял брошенный приблизительно в 100 метрах от места, где было найдено тело. Как нам сообщают, полиция напала на весьма важный след, и непосредственно предстоит арест одного лица. Мистер Д. О. Тарлинг, бывший чиновник сыскной полиции в Шанхае, прочел этот краткий отчет и погрузился в задумчивость. Лайн был убит. Это был необыкновенный случай, что как раз за несколько дней до этого он столкнулся с этим молодым человеком. Сам Тарлинг, в сущности, ничего не знал о частной жизни Лайна. Он только предполагал, судя по тому, что он узнал о кратком пребывании Лайна в Шанхае, что кое-какие его похождения Лайну приходилось скрывать. Но у Тарлинга в то время в Китае было слишком много дела, чтобы еще ломать себе голову по поводу глупых шалостей какого-нибудь туриста. Теперь же ему смутно вспомнилась одна скандальная история, связанная с именем Лайна, и он старался восстановить в памяти все подробности. Он отложил газету в сторону. Ему было жалко, что он не состоит на службе в Скотланд-Ярде. Это был бы для него чудесный случай. Здесь скрывалась тайна, способная в значительной степени приковать внимание общественности и вполне достойная, чтобы ее раскрыли. Его мысли обратились к Адетте Райдер. Что сказала бы она по этому поводу? Конечно, она пришла бы в ужас от этого страшного преступления. Ему было очень неприятно, когда он думал о том, что ее могут поставить в связь со всей этой скандальной историей, хотя бы даже только косвенно и в отдаленной степени. По всей вероятности, газеты стали бы упоминать ее имя и могут сообщить о том, что у нее с убитым вышла ссора. «Совершенно невозможно», — сказал он вполголоса, разговаривая сам с собой, и пожал плечами при этой мысли. Он подошел к двери и позвал Линг Чу. Китаец сейчас же молча вошел. «Слушай, человек с белым лицом мертв». Линг Чу спокойно посмотрел на своего господина. «Все люди умирают один раз», — сказал он спокойным голосом. «Этот человек умер скоро. Это лучше, чем умирать долго». Тарлинг пытливо посмотрел на него. «Откуда ты знаешь, что он умер скоро?» «Об этих вещах говорят», — без малейшей запинки ответил Линг Чу. «Но ведь люди здесь не говорят по-китайски», — возразил Тарлинг. «А ты не говоришь по-английски». «Я немного понимаю, господин», — ответил Линг Чу. «И я слышал, как люди на улице говорили об этом». «Линг Чу», — сказал Тарлинг после некоторой паузы. «Этот человек приехал в Шанхай, когда мы там были, и тогда произошел большой скандал. Однажды он был вышвырнут из чайного домика Линг-Фу, где он курил опиум. Из-за него вышло тогда еще одно волнение, ты помнишь об этом?» Китаец посмотрел ему прямо в глаза. «Я забыл об этом. Человек с белым лицом был дурной человек, и я рад тому, что он умер». «Хм», — сказал Тарлинг и коротким кивком головы отпустил китайца. Этот китаец был самым хитрым из всех его ищеек. Ему достаточно было указать след, и он неуклонно следовал по пятам каждого преступника. При этом он был одним из самых преданных и верных слуг Тарлинга. Но еще никогда сыщику не удалось настолько понять мысли Линг-Чу, чтобы быть в состоянии приподнять покрывало, которым китайцы окутывают свои собственные чувства и мысли. Даже китайские преступники удивлялись способностям Линг-Чу, и многим по дороге на плаху все еще не было ясно, как это Линг-Чу удалось раскрыть их преступление. Тарлинг снова подошел к столу и взял газету в руки. Но едва он начал читать, как раздался телефонный звонок. Он снял трубку и к своему великому изумлению услышал голос Кресвеля, главного полицейского инспектора, по совету которого он приехал в Англию. «Не откажете в любезности немедленно заглянуть ко мне в дирекцию? Я хотел бы поговорить с вами об этом убийстве». «Через несколько минут я буду у вас», — ответил Тарлинг. Когда он спустя несколько минут вошел в Скотланд-Ярд, его тотчас же провели в бюро Кресвеля. Седовласый джентльмен поднялся и с довольной улыбкой пошел ему навстречу. «Я распоряжусь доверить вам раскрытие этого дела, Тарлинг», — сказал он. «С этим убийством связаны разные побочные обстоятельства, с которыми здешняя полиция справиться не может. И в конце концов ничего необыкновенного нет в том, что Скотланд-Ярд привлекает помощника со стороны. В особенности, если дело идет о преступлении, подобном этому». Он открыл довольно тонкую папку. «Здесь находятся все служебные отчеты, которые вы можете прочесть. У Торнтона Лайна были, выражаясь мягко, немного эксцентричные наклонности. У него были разные подозрительные знакомства, в том числе с одним типичным преступником, который только на днях был выпущен из тюрьмы». «Это очень интересно», — ответил Тарлинг, подняв брови. «Что он имел общего с этим человеком?» Кросвель пожал плечами. «По моему мнению, он хотел только хвастать этим знакомством. Ему приятно было, когда об этом необыкновенном случае говорили. Это давало ему право на особенный интерес со стороны своих друзей». «Кто этот преступник?» «Сэм Стей, вор и громила, гораздо более опасный тип, чем это предполагают полицейские власти». «Вы думаете, что он...» — начал Тарлинг. «Мы спокойно можем вычеркнуть его из списка людей, находящихся в подозрении, что они совершили это убийство. Сэм Стей, правда, имел очень мало положительных качеств, но, без сомнения, он был очень предан Лайну. Когда сыщик, наводивший первые справки, пошел в Ламбет допрашивать его, то он нашел его растянувшимся на кровати и рядом с ним газету с отчетом об убийстве. Он был вне себя от горя и с дикими проклятиями вопил, что найдет убийцу. Вы тоже можете разыскать его, но полагаю, что едва ли вы много от него узнаете. Он настолько возбужден, что говорит совершенно бессвязно. Лайн в его глазах был нечто большее, чем обычный человек, и я могу себе представить, что единственным благородным побуждением во всей его жизни была привязанность к этому человеку, который был так хорош с ним. Можно оставить в стороне вопрос, является ли это правильным и рекомендуемым способом заботливости о других людях. Я хочу только сообщить вам несколько фактов, которые не получили публичной огласки». Кресвель откинулся на спинку сиденья. «Вы, должно быть, знаете, что грудь Лайна была обмотана шелковой ночной рубашкой?» Тарлинг кивнул головой. «Но там же нашли два скомканных платка, которыми, по-видимому, пытались приостановить кровотечение. Судя по величине, это были дамские платочки. Значит, мы должны предположить, что в дело замешана женщина». Тарлинг снова задумчиво кивнул головой. «Еще один примечательный факт, который, по счастью, ускользнул от внимания тех, которые первые нашли тело и дали первые сведения газетным репортерам. Хотя он был вполне одет, его ноги были обуты в толстые войлочные туфли. Мы установили, что он велел их доставить себе из магазина вчера вечером, и один из служащих принес ему туфли на дом». Ботинки Лайна были надеты в автомобиле, который стоял в некотором расстоянии от тела. В-четвертых, желаю сообщить вам, и это главная причина, в силу которой я привлек вас к раскрытию данного случая, что сюртук и жилет, забрызганные кровью, были найдены в его автомобиле. В правом жилетном кармане нашли вот это. Кросвель медленно и с ударением произнес последние слова и, вынув из выдвижного ящика маленький квадратный кусок бумаги, передал его сыщику. Тарлинг взял бумажку в руки и с изумлением посмотрел на нее. Толстыми черными штрихами на ней стояли четыре китайские буквы. «Цу Чао Фан Нао». «Он сам себе этим обязан».